348. Предоставьте нам все прошлое, и начнем думать лишь о будущем. Не возьмем ничего лишнего из прошлого, не отяжелим ничем сознание. Сам уложу и запомню все ценное. Уявление событий устремляет в будущее. Потому нужно понять иерархию как спасительный круг. Можно так понять знак Матери мира. Не огорчайтесь, ибо все обращу на пользу. Малодушным закричим в уши: иерархия. Учение дается в час, но нужно иметь ослиные уши, чтобы не слышать грома. Перед победою полезно радоваться. Будем радоваться, и тем приобщимся к радости Владыки.